Глава первая. Хмурое, но потрясающе красивое сентябрьское небо было покрыто легкими перьевыми облачками, сквозь прорехи в которых виднелась небесная лазурь. Ярко-синяя, как глаза красавицы, и такая же глубокая. Хмурость и яркость удивительно гармонично сочетались в природе, создавая тот утонченный, неповторимый осенний шарм, что так вдохновляет поэтов, художников и маньяков. Ну вот такой был сентябрь 100 лет назад, в 1918 году. Ну а это что за... Разве это осень? Растопчи меня, мышь. Одни сплошные дожди. Ворчал Дима, вышагивая вслед за шаманом по двору. Прекрати, пожалуйста. Сколько тебя можно просить? Не ходи при людях на задних лапах. Мы и так со стороны похожи на коровьего и бегемота. Дима нехотя встал на все четыре лапы и деловито засеменил рядом, отмечая каждую обойденную лужу подергиванием пушистой шкирки. На желтой деревянной лавочке перед детской площадкой, где теперь проходили все переговоры между некромантом и шаманом, в длинном черном плаще сидел Рэй Блэк. «Что за спешка, чернокнижник?» — спросил Александр, садясь рядом с ним. «До меня тут новости дошли, недобрые. Помнишь, Анна твоя не так давно одного темного демона превратила в собаку? Его звали Гюнтер». Шаман неопределенно пожал плечами и мельком взглянул в глаза некроманту. Тот сразу отвел взгляд в сторону и продолжил пустым бесцветным голосом. «Так вот, его друзья объявили о мести и собирают против тебя огромное воинство. Они давно пронюхали, что шаман теперь один, без помощницы. Но странник для такого количества демонов не представляет серьезной опасности. Там будут сильнейшие демоны Нижнего мира. И еще одно. Они нападут сегодня». Александр помолчал и, улыбнувшись пробившемуся сквозь облачка лучу, спросил у Рэя. «Они знают, что Ани тут нет. А Гюнтер так вообще поклялся не прорываться в наш мир. Он из-за этой клятвы сюда и прийти даже не сможет. Месть — это только повод. Что им нужно, Рэй?» Скинул брови шаман и непроизвольно помассировал переносицу. «Гюнтер в атаке не участвует. Он вообще очень удачно куда-то исчез», — многозначительно помолчав, ответил Александру некромант. «И не он один. Иначе бы демоны на такую атаку не решились». «Ты со мной или с ними?» — в лоб спросил шаман, хотя по мимике и поведению уже понял, что ответит Рэй. «Атас, господа чародеи, к нам Маша!» — вклинился в разговор Дима и указал глазами на подъезд. Затем спрыгнул со скамейки, где сидел как человек, закинув задние лапы одну на другую, и принялся показательно обнюхивать лавку, ее ножки и подлокотники. «Дядя Саша! Дядя Андрей! Привет!» — поздоровалась, подойдя к собеседникам, Маша и улыбнулась. Затем молитвенно сложила на груди руки и жалобным голоском обратилась к Александру. «Дядя Саня, а ты можешь сегодня за девочками присмотреть минут так 20-30? Мне в аптеку надо и в магазин». «Привет, Машуль. Извини, но именно сегодня я не смогу тебе помочь. Жду гостей, полон дом. Может быть, Андрей сможет посидеть с девчонками?» «Смогу. Почему бы и нет?» — равнодушно пожал плечами Рэй. «Когда приходить?» «Да хоть сейчас!» — с благодарностью улыбнулась Маша. «Мне до аптеки и обратно. Я быстро!» «Хорошо. Мы с Александром сейчас договорим, и я приду», — кивнул девушке некромант и, дождавшись, когда она вернется к подъезду, продолжил разговор. «Ты мне давно не враг. Я не подниму против тебя оружие, но и демоны Нижнего мира мне близки. Не хочу выбирать между вами, чья сторона ближе. Я останусь сам по себе. Извини». «Шикарный ход», — покачал пушистой головой кот. «Я лично обещаю тебе его вернуть при первом же удобном случае. С удовольствием постою в стороне, когда тебя будут множить на ноль». «Прекрати», — оборвал друга шаман. «Рэй нас предупредил, и это уже хорошо. Так-то он нам ничем не обязан. Да мы и сами справимся, не впервой». Александр пожал руку Рэю, поднялся со скамейки и пошел домой, но собеседник последовал за ним. Позади всех шел Дима, нюхал воздух в поиске врагов. До подъезда никто из троих не проронил ни слова. Каждый размышлял о чем-то своем. «Страж, им нужен проход к разрыву и к источнику». «Да говорю же, я догадался, что месть за Гюнтера — это просто ширма», — с усмешкой ответил Александр. «Пропусти их, страж, иначе они уничтожат тебя вместе с командой. Ты ведь понимаешь, кого они смогли обезвредить, если решились напасть на тебя?» Хоть Рэй говорил тихо, но в пустом подъезде его голос гремел, как в бочке, многократно отражаясь от стен и потолков. «Поживем, увидим, чернокнижник». «Шаман, это будут воины не чета мне или мрыси. Это самые злые и мощные демоны Нижнего мира. Среди них не будет ни пехоты, ни случайных бойцов. Пропусти, или они сметут тебя», — с мольбой в голосе проговорил Рэй, остановившись у Машиной двери. «Стражи никогда и ни для кого не были легкой добычей. И еще момент. В мире, где всем правят прагматизм и расчет, должны появляться романтики, иначе этот мир обречен. Можешь считать это моим последним уроком», — крикнул Александр, остановившись на лестничной площадке. «Сдайся, шаман. Месть за тебя положит начало такой войне, в которой не будет победителей». «Нет, Рэй. Кто сдается без боя, тот сеет не мир, а безнаказанность. И еще большее зло. Я страж миров, и я выполню свой долг», — покачал стриженной головой Александр и пошел дальше вверх. Бетонные, немного выкрашившиеся ступени с местами облупившейся краской сегодня казались особенно привычными и родными. Вот перила, на которых видна копоть после давней схватки с демоном. А на стене под слоями зеленой краски проглядывают силуэты самого демона, сожженного метким Диминым ударом. Простенькая с виду и практически неприступная от наложенных на нее защитных заклятий дверь, как и полвека назад, разделяет мир вокруг шамана на свой и чужой. Сколько же всего связано с этим местом? Шаман с сожалением окинул взглядом родной этаж. «Я так понимаю, нам хана?» — зевая, спросил Дима, и его хвост вытворил какой-то просто немыслимый пируэт. «Ага. Если демонов действительно так много, то они сумеют пробить мою защиту. Пусть не сразу, а через месяц, но смогут. Хотя за это время мы так и так умрем от голода. Если запасемся едой и замедлим обмен веществ, то продержимся пару-тройку месяцев. Только что дальше-то? Что нам даст эта отсрочка?» — размышлял уже в прихожей Дима. Шаман закрыл входную дверь на засов и неспешно начертил в воздухе несколько магических рун. Потом с силой вжал их в дверь и лишь после этого ответил другу. «А ничего не будет, ничего. Помнишь старца без зрачков, который заключил с Аней перемирие? Это Малик, высший демон и страж Нижнего мира. Судя по намекам Рэя, он или убит, или лишен сил и спрятан подальше вместе с Гюнтером. А нам, боюсь, никакие «или» не светит». «Ну что же, война так война. Надо, значит, надо. Командуй, рыцарь Александр, воин, крестоносец. Я с тобой», — проговорил кот, вставая на задние лапы. Шаман стал рядом с ним и силой прижал указательные пальцы к вискам. «Гриша, Нина, я призываю вас!» — крикнул шаман, и его крик будто ветер пронесся по всем мирам. Через секунду в коридоре замерцал синим цветом портал, откуда вышли в квартиру светлый демон и бывшая самоубийца, побросавшие из-за призыва какие-то свои дела. «Извините за спешку, друзья, но время не ждет. На нас вот-вот нападут демоны Нижнего мира. От вас мне нужна помощь и абсолютное подчинение во всем». «Готовы?» — спросил шаман, придирчиво осматривая соратников. Те же удивленно уставились на Александра, будто бы не веря в происходящее. И лишь убедившись, что он не шутит, нестройным хором подтвердили свою готовность подчиняться. «Отлично. Другого я и не ждал. Итак, слушайте мою команду. В бой не вмешиваться. Сейчас возьмете Мрысин и Анин жезлы и валите отсюда подальше и побыстрее». «Стоп, стоп, Александр, какого черта ты нас гонишь? Я не трус». «Да, дядь Саш, за что вы нас так?» «Молчать, приказы не обсуждаются, это раз», — рявкнул на духов Александр и продолжил уже тише и немного виновато. и два. Судя по всему, для нас с Димой это будет последний бой, а источнику всегда нужны хранитель и страж. Всегда. Кто, кроме вас двоих, поможет Анне и Марише обрести силу, когда придет срок? Никто. Кто передаст им жезлы? Только вы. Рэй все-таки темный маг, на вас я больше надеюсь. Так что это и приказ, и просьба одновременно. Григорий подавленно молчал, а Нина со слезами бросилась к Диме. И лишь прижавшись к усатой кошачьей мордочке, девушка сообразила перейти в Междумирье. «Гриня! Ау!» – щелкнул Александр пальцами перед лицом светлого демона. «Пойдем к девчонкам, говорю. Рэй сейчас там. Я ему скажу, что назначил тебя и Нину преемниками. Да заодно и пуха заряжу. Авось пригодится». Когда через несколько минут Александр с Гришей вернулись в квартиру, Дима и Нина были еще в Междумирье, но уже собранные и молчаливые. «Дядя Саша, спасибо тебе за все». Нина обняла шамана и тихо прошептала ему в плечо. «Я буду всегда рядом с Анюткой, и я расскажу ей про тебя». Григорий молча пожал руки Александру и Диме, после чего вместе с Ниной взял из рук шамана два жезла и ушел сквозь дверь, оставляя после себя затухающие в пространстве следы. А шаман и кот вернулись в Средний мир и начали готовиться к обороне. Пока Александр укреплял первое кольцо барьера, то, что располагалось вокруг дома, Дима, применяя к артефактам левитацию, перетащил все, что имело хоть какую-то магическую силу, на стол. И только меч крестоносца оставался висеть на стене, сверкая под солнечными лучами своим холодным блеском и дожидаясь руки хозяина. Закончив с артефактами, пушистый воин запрыгнул на подоконник, с которого он, как и любой уважающий себя кот, обычно наблюдал за двором. Через несколько минут из-за угла показался медленно идущий по тропинке Александр. Дима зажмурился и моментально перешел в Междумирье. Снова поглядев в окно, он присвистнул. С наружной стороны барьера толпилось несколько сотен демонов разных рангов и силы. «А из нашего окна куча демонов видна. И это только те, кто без тел и стоит с этой стороны дома. Значит, их здесь как минимум в 4 раза больше. А тех, кто в телах, скорее всего, пока прячут, чтобы не привлекать внимание людей», – подумал Дима и внимательно присмотрелся к толпе. Молодые демоны красовались друг перед другом синими аккуратными рожками. Старшие гордо несли на голове по 2 витых черных рога с заостренными огненными наконечниками. И лишь немногие истинные сыны Нижнего мира могли похвастаться ветвистыми красными рогами. Обычно демоны такого ранга веками не покидали Нижний мир. Но сейчас в толпе осаждающих Дима разглядел как минимум 10 древних. «Вот... вот сразу видно, уважают нас рогатики, ценят», – с гордостью сказал Дима сам себе и вышел из Междумирья. С кухни он принес для друга сушеные листья смородины, глиняную кружку и 3-литровую банку воды. А для себя кот прихватил из холодильника только мойвочку. Когда в квартиру зашел необычайно серьезный Александр и запечатал за собой дверь, Дима сидел у порога и отстраненно смотрел в одну точку. В этот момент со всех сторон здания послышались глухие удары и треск пробитого в нескольких местах барьера. Радостный рев демонов тут же сменился криками боли от щедро расставленных стражем ловушек. Руны смерти на камнях, энергетические шары в траве, всюду разбросанный освещенный бисер и тому подобные сюрпризы не столько проредили армию демонов, сколько охладили ее боевой пыл. Около часа земного времени понадобилось нападающим, чтобы пройти двор и подняться на нужный этаж. Тем временем Александр спокойно укреплял дверь и создавал основной барьер вокруг разрыва, черпая силу напрямую из источника. «Шаман, я редко бывал у других разрывов, но скажи, неужели они все пользуются такой популярностью у темных?» – спросил кот, деловито перебирая амулеты. «Нет. Большинство разрывов ведут в изнанку миров. Ты странник, ты ходишь сразу куда хочешь. А остальные? Как бы тебе объяснить? Есть верхний мир, средний и нижний. А Междумирье – это не просто лестничная площадка между этажами, откуда можно пройти вверх, вниз или прямо, в мир людей. Это скорее отражение, зеркальная проекция среднего мира, но только его значимых частей. Как ты знаешь, если тут есть окно, то и в Междумирье оно будет, но без штор, подоконника и стекла. То есть только то, что на самом деле важно. Дыра в стене, а не антураж. А вот в изнанке миров может не быть даже самого здания. Да и время там тоже может течь в любую из сторон. Иногда мне кажется, что изнанка – это что-то вроде мусорного полигона или склада, куда были выброшены остатки от строительства мира людей и еще каких-нибудь неведомых нам миров. Поэтому и стражи защищают разрывы только от тех, кто может прорваться к нам с той обратной стороны. А наш разрыв, за счет проявившегося в нем источника силы, ведет в другие обитаемые миры и измерения. Вот и прется к нему всякая шваль иномирная. Только не понимают они одного, маленького, но чрезвычайно важного нюанса. Многоголовый страж, что стоит с той стороны врат, уничтожит их с такой жестокостью, какая и не снилась даже хозяину Гюнтера. Рассказывая это коту, Александр успел начертить на полу огненные руны и спроецировать их зеркальное отражение на потолок. Затем прямо по воздуху указательным пальцем он написал несколько заклинаний на аккадском языке. Громко читая их нараспев, шаман поднял меч над головой и с силой опустил его на первую руну, отчего она погасла и тут же вспыхнула вновь сине-зеленым пламенем. От нее запылали другие, окружая огнем разрыв. Потом пламя взметнулось к потолку, зажигая начертанные там символы. Когда сплошная стена зеленого огня окончательно отгородила источник от мира, в нее впечаталось все еще висящее в воздухе аккадское заклинание. Огонь тотчас же посинел, замер и превратился в ярко-синий барьер. Тем временем демоны уничтожили второе кольцо и начали ломиться в дверь. Шаман налил в кружку воды, вскипятил ее силой мысли и бросил в получившийся кипяток горсть смородиновых листьев. Пока чай запаривался, Александр затачивал свой меч, откровенно любуясь добротным древним оружием. «Саш, а что случилось с теми, кто убил тебя?» «Тогда, в крестовом походе», — вгрызаясь в мойву, спросил кот у друга и командира. Шаман помедлил и, проведя пальцем по лезвию меча, пожал плечами. «Ничего. Ничего хорошего. Дядя Амори примчался в разрушенный храм и нашел там только тела несостоявшихся насильников. Мартин испугался, что я выжил, и сейчас подам голос». Его испуг заронил сомнения в сердце дяди, и Амори учинил всем троим убийцам жесточайший допрос в духе того времени. Мартин, устроивший мое убийство и втянувший в это своих друзей, первым и признался во всем. Рассказал даже, зачем это было ему надо. Александр тяжело вздохнул, положил меч на колени и с наслаждением отхлебнул из кружки терпкий смородиновый чай. Тогда Амори их отпустил на все четыре стороны. «Как отпустил?» – удивился Дима. «Ну, так и отпустил. В пустыню. Ночью. Без оружия, еды и одежды. Крики были громкими, но недолгими. Пустыня не оставляет даже костей». «Вррр, ты так говоришь, как будто сам там был». «Мне Амори рассказал, мы с ним 300 лет назад случайно встретились в Нижнем мире», — пояснил Александр и, прислушиваясь к шуму у двери, хмыкнул. «Я думал, они быстрее смогут разбить мои защитные заклинания. Даже немного разочаровали». «Ну, зато долго горевать не придется», — засмеялся Дима, откладывая в сторону очередную обгрызенную мойву. Снаружи послышался треск, и магическая защита пала. А вслед за ней демоны мощным ударом превратили дверь в груду щепок, и ветерок качнул поднимающийся из пиал дым. Все, кто осмелился сразу забежать в квартиру шамана, наступали на расстеленный у дверей коврик и тут же телепортировались на крыльцо старой церквушки, в паре кварталов от дома шамана. В дверях возникла толчая и неразбериха. «Ты когда успел поставить там портал?» — усмехнулся Александр, слушая, как ругаются демоны. «Давно», — гордо ответил кот. «А вот активировал только сегодня. Ты представь, как их сейчас ломают на церковном крыльце. А как удивится отец Дионисий такому наплыву странных прихожан?» По коридору послышались робкие осторожные шаги бойцов и недовольные окрики древних. «Можете проходить смело. В коридоре больше нет ловушек», — крикнул поудобнее, усаживаясь в ожидании представления кот. Через пару мгновений в комнату осторожно заглянул рыжий вихрастый парень в коричневом джинсовом костюме и с мачете в руке. Увидев сидящего в кресле Александра, рыжий в два скачка преодолел комнату и, выставив перед собой оружие, бросился на шамана. В месте соприкосновения тела с барьером вспыхнуло красное пламя, раздалось шипение, и огонь испепелил нападающего буквально за мгновение. На полу остались лежать только его мачете, гора пепла, пистолет и торчащие по колено из берц дымящиеся ноги. По комнате поплыл запах паленой шерсти, подгорелого мяса и жженых тряпок. «От такой вони и самоубийца не грех», — хмыкнул кот и вышел за барьер. Взяв ноги в лапы, он подошел к двери, прислушался и швырнул их туда на звук. Из коридора послышалась ругань, и Дима проворно шмыгнул к барьеру, на ходу подобрав из золы пистолет. Однако за барьер он зашел не спеша и с чувством собственного достоинства, распушив и без того немаленький хвост. «Ну и нафига он тебе?» – поинтересовался Александр, рассматривая огнестрельное оружие. «Хм, а нафига тебе меч?» – запальчиво спросил кот. «Сидишь с ним, как в бытность с крестоносцем. Я вот, может быть, тоже решил молодость вспомнить. Юность свою комиссарскую. Котячество, так сказать». «Убери», – поморщился Александр. «В нашей войне это бесполезная игрушка». К этому времени комната уже заполнилась разными людьми. Подростки и пенсионеры, бизнесмены в дорогих деловых костюмах и простые домохозяйки, военные и интеллигенты, кого только не было в этой необычной толпе, которую объединяло только то, что все они когда-то пустили в свои души демонов. А гости завладели и душой, и телом. А теперь и вовсе выгнали хозяев на периферию сознания и обратно уже никогда не пустят. Бывшие люди окружили барьер сплошной стеной, встав лицом к источнику. И все они одновременно по чему-то незримому приказу начали мычать странную мелодию, раскачиваясь из стороны в сторону. «Это они нас сейчас что, пугают?» – удивленно вскинул брови вверх кот. «Да, мы с тобой должны почувствовать тоску, страх, безысходность и желание сдаться. Ты как, Дим, еще не надумал?» – светским тоном поинтересовался шаман, попивая чай. «Увы, нет, господин поручик. Чёрствый я стал, чёрствый. Вот помню, ушёл как-то ночью через кладбище. Вот это было страшно. Но и там, к счастью, никто не вылез ко мне. А тут-то кого бояться? Этих, что ли? Со спирохетами на головах?» Кот презрительно махнул лапкой на мычащих у барьера одержимых. «Это было, когда мы познакомились? Да никто бы на тебя уже тогда не рискнул напасть. Сила уже чувствовалась издалека. Хотя и неумение ей пользоваться тоже», — улыбнулся воспоминаниям Александр. «Ну нет, могли и напасть на беззащитного неумеху-то», — гнул свою линию Дима. «Ты тогда уже не был беззащитным. Да, еще как ребенок, не спорю. Но ребенок с...» — шаман задумался, подбирая эпитет. «С атомной бомбой в руках. Какой же дурак стал бы на такого нападать? Это же психология, мой друг, психология». «Мы, скоты, зверьки простые. Психологии вашей распознавать не обучены. А вот поорать любим, это да. Это в крови. Разрешите, господин страж?» Александр развел руками и, картинно вздохнув, ответил. «Ну кто же запретит котам орать? Это ваше священное право, хоть на дворе и близко не март». «Хорошему коту? А я как раз хороший. Круглый год, март. Любовь, она ведь не в календаре, а в сердце. Ну-с, во славу богини нашей, матушки Бастет!» Александр заткнул пальцами уши и кивнул. Кот радостно отсалютовал другу передней лапкой, отложил в сторону хвост копченой мойвы и подошел почти вплотную к барьеру. Затем лихо разгладил усы, поклонился на три наиболее удобных стороны и нерешительно мяукнул. Потом еще раз. Но уже более уверенно. Следующий мявк вышел почти приказным, но, как и предыдущий, затерялся в гуле одержимых. Однако кота это не смутило. Его все более и более настойчивое мяуканье стало переходить в ультразвук, и тогда ближайшие к барьеру ряды демонов зашевелились, пытаясь отойти от Димы подальше. От этого движения и от бьющего по ушам ультразвука гул стал неравномерным, а кое-где из-за толчии даже прервался совсем. Но так и не прекратился. Кот был явно не настроен на долгий концерт и начал бить хвостом по полу. Но это его раздражало еще сильнее, и ультразвук достиг своей максимальной громкости. Стоящие в первом ряду одержимые развернулись и, работая локтями, стали пробиваться к выходу из квартиры. Но задние ряды решили держать оборону любой ценой. Чей-то толчок оказался роковым для демона в теле мужчины средних лет с кожаным черным портфелем в руке. От тычка он неожиданно подвернул ногу и, уронив портфель, завалился прямо на барьер. Через секунду внутрь синего кольца провалились наручные часы и запонки, а снаружи остались лежать присыпанные пеплом ботинки из дорогой крокодиловой кожи. Восприняв гибель коллеги как сигнал к бегству, толпа устремилась из комнаты, отчего на выходе и в коридоре началась давка и драка. Дима, потирая лапки, вопросительно посмотрел на друга и кивнул в сторону убегающих. Но шаман отрицательно покачал головой и, секунду подумав, прикрыл глаза и негромко скомандовал. В Междумирье. Там ситуация ощутимо отличалась от Среднего мира. Древние демоны уже смогли справиться с общей паникой и начали возвращать беглецов обратно к барьеру. В этот момент перед ними и появились Александр с длинным рыцарским мечом и Дмитрий с двумя короткими, обоюдоострыми клинками. «Деус вульт, твари!» – сплюнул шаман и пошел на врагов, бешено вращая оружием. Первых же бросившихся на него демонов он попросту распластал напополам, лишь ненадолго замедлив шаг. «Ну, раз ты до сих пор кричишь «Деус вульт», то я, пожалуй, крикну «За революцию! За РВСН!» – ухмыльнулся Дима. При его небольшом росте сражаться с двухметровыми демонами было сложнее. Но бывший комиссар старался использовать и эту особенность себе во благо. Он нырял под ноги, подкатывался к врагам по полу и уклонялся от ударов сверху, прячась за стоящими рядом демонами. Они же зачастую и получали адресованные страннику удары своих сородичей. А когда враг падал, то Дима уничтожал его двумя-тремя ударами и спешил дальше, понимая всю краткосрочность такого внезапного успеха. В противовес врагам, он наносил свои удары снизу, в основном по ногам. Так и в этот раз. Мельком глянув на рубящегося сразу с двумя древними шамана, он юркнул за молодого краснокожего демона с фиолетовой бородой и эспаньолкой. Но только бывший комиссар хотел рубануть мечами по сухожилию врага, как другой демон ударом в голову сбил красного с ног, и Дима оказался придавленным к полу. «Попался, странник», – злорадно проговорил ударивший. «Не дергайся. Все равно тебе не сдвинуть демона, человечишка». Меч с отвратительным хлюпанием входил в тело, каждый раз цепляясь за ребра с характерным скрежетом металла по кости. После третьего удара тело обмякло и стало тяжелее, но тут же вспыхнуло и начало испаряться, как и все мертвые демоны. Чувствуя боль и облегчение, как при жизни, Дима тяжело вздохнул и тут же вскочил на ноги. Убитый им красный гигант уже исчез полностью, но Дима все еще был в кольце демонов. От двери вдруг послышались звуки ударов, и к потолку взметнулся столб огня от убитого демона. Рядом с ним вспыхнул еще один, и еще, и еще. После пятой вспышки кто-то из демонов смог дать неожиданному гостю достойный отпор. Настолько достойный, что тот, ударившийся об потолок, плашмя рухнул прямо под ноги Диме, как раз в тот момент, когда он отбивал выпад старого демона с отколотым рогом. Воспользовавшись общим замешательством, гость тут же вскочил на ноги, выставил перед собой синюю с красными вкраплениями биту и встал за Димой спиной к спине. «Какого черта?» – раздраженно зашипел, словно кот, бывший комиссар. «Тебе же был приказ свалить!» «У шамана нет власти над демоном, тем более над светлым», – чуть заикаясь, ответил Григорий. И Дима спиной почувствовал, что друга просто трясет от страха. «Боится, но все равно пришел», – с уважением подумал странник и отыскал взглядом шамана. Тот тоже был в кольце, но его окружали исключительно древние. В этот самый миг один из них взмыл за спиной Александра и, выставив перед собой копье, напал на крестоносца со спины. Брошенный Димой на удачу клинок попал четко в незащищенный висок древнего, сбив его прямо в прыжке. Боль умирающего почувствовали как свою все присутствующие демоны. Они рухнули на пол синхронно с древним, а когда агония прошла, застыли на полу нелепыми и скрюченными фигурками. На ногах остались только странник и шаман, тут же бросившиеся через комнату к друзьям. Вдвоем они подхватили выгнувшегося дугой Григория и юркнули за барьер с такой скоростью, что едва не провалились в разрыв полотна миров. Когда волна боли от смерти древнего спала, и демоны смогли встать на ноги, в комнате повисла напряженная тишина. Растерянность и паника на лицах были шаману вовсе не интересны, а потому он махнул друзьям рукой, чтобы присоединялись, и перешел в средний мир. Здесь еще догорало тело школьницы, вспыхнувшее после гибели в нем древнего демона. «Гриша, ну я же попросил тебя не встревать в бой. Неужели так сложно было подчиниться?» С укором спросил у друга Александр. Тот лишь в ответ развел руками. «Нина и одна неплохо обучит девочек. А я все-таки воин, не учитель. Видишь, и здесь тебе помог, и еще помогу, точно». «Дурак ты, Гриша, дурак», – беззлобно возразил Александр. «Толку мне от смерти десятка демонов, когда их тут больше тысячи собралось. Нам отсюда живыми так и так не выйти. А кто теперь будет Нину защищать? Она же сама еще ребенок неопытный, а ты удрал ко мне геройствовать». Гриша виновато отвел глаза и наткнулся на осуждающий взгляд Димы. «Ты где ее хоть оставил-то, герой неживой?» – спросил кот, дергая шкуркой. «У девчонок?» Рэй обещал ей помогать. «Некромант, темный маг без души, обещал помогать. Какая прелесть! Скажи, а ты при жизни в финансовых пирамидах не участвовал? А посуду в телемагазинах не покупал? Когда три по цене пяти, и чтобы четвертая в подарок?» Кот закрыл лапой глаза и сокрушенно покачал головой. «Не ссорьтесь!» Шаман легонько хлопнул ладонью по столу. «Что сделано, то сделано, и ничего уже не исправить. Все ошибаются. Дима, а ты сам, кстати, не исключение». Кот задумчиво покачал черно-рыжей головой и протянул призрачному другу лапу. И в этот самый миг толпа демонов начала расступаться перед полным мужчиной средних лет в потертом синем костюме. Мужчина при ходьбе опирался на трость и сильно прихрамывал на левую ногу. Подойдя вплотную к барьеру, он промокнул белоснежным платком вспотевший лоб и залысину. После чего, глядя на Александра, процедил сквозь зубы. «Ты убил древнего, страж. Зря. Очень зря. Мне был нужен только разрыв. Теперь же мне нужна твоя смерть. Но я не стану ждать, пока умрет твое тело. Ты сейчас же сдашься мне добровольно, или я буду рвать ее на куски прямо у тебя на глазах». Демон щелкнул пальцами, и его подручные тут же затащили в комнату связанную Машу. «А потом я выверну наизнанку ее дочерей. Их мы сейчас тоже захватим». «Я сдамся, Леонард, но не тронь ни ее, ни детей». Шаман подошел к барьеру и встал напротив демона. Теперь их отделяло около полуметра. «Ты не смеешь требовать, ты можешь только просить», оборвал Александр собеседник под восторженный гул своих соратников. «Значит, я прошу», – тут же согласился Александр. «Прошу не трогать эту женщину и ее детей в обмен на мою жизнь». «Извини, но нет. Дети все-таки должны умереть. Это будет плата за нашего». Но договорить демон не успел, так как его высокомерную речь тут же оборвал ударом меча в плечо вышедший за барьер Александр. Хоть Леонард и начал отступать перед натиском крестоносца, но все выпады Александра он мастерски отбил тростью и вскоре начал теснить стража обратно к барьеру. Когда же Александр упал, демон попытался проткнуть его своим оружием и даже пару раз сильно зацепил бок, пробив и без того давно не новый свитер. Но шаман увернулся и, вскочив на ноги, продолжил поединок. Рядом с барьером почти десяток демонов сражались с Димой, не давая ему пробиться к Маше. В кошачьем теле бывший комиссар орудовал исключительно когтями и умудрялся постоянно бегать по комнате. Временами, взбегая вверх до середины стены, он падал на плечи очередного одержимого и бил когтями в шею, стараясь зацепить артерии. И это ему прекрасно удавалось. А в междумирье их поддерживал Гриша, безрассудными атаками отвлекая на себя внимание врагов. Дикий крик известил об удачном нападении кота. И Александр, воспользовавшись шумом, прыгнул под ноги не ожидавшим этого демонам, проскользнул по полу рыбкой и вскочил на ноги уже рядом с Машей. Мощным ударом он разрубил стоящих к нему боком двух демонов-охранников и пока их тела полыхали, перерезал веревки на руках и ногах девушки. Собрав остаток сил, шаман швырнул Машу за спасительную границу барьера и тут же развернулся, чтобы отразить удар, но не успел. Трость с хрустом вошла в плечо Александра и выскочила обратно, оставляя после себя круглую кровоточащую рану. У барьера страшно взвыл вспыхнувший факелом Дима и бросился кататься по полу, сбивая огонь, а несколько демонов стали остервенело его пинать. Шаман перехватил потяжелевший меч в левую руку и, не глядя наотмашь, рубанул назад, ориентируясь только на интуицию. Но толстяк успел отскочить и встать в боевую стойку, выставив трость перед собой. Из коридора послышались истошные вопли. Стали видны вспышки огня, в котором сгорали демоны. И вскоре в комнату зашел Рэй Блэк с длинной кривой саблей в руках. А следом за ним, чуть не сбив с ног, в комнату ворвался огромный, размером с крупного быка, белый монстр с острыми клыками и мощным длинным хвостом. Его пасть была перепачкана чужой кровью, а хвостом он разбрасывал демонов в разные стороны с такой силой, что многие из них больше уже не вставали. Монстр хватал врагов поперек туловища и перекусывал их тела, как травинки. Хруст костей, вопли боли и вспышки огня заполнили комнату. И среди этого ада возвышался шаман, выставив перед собой верный двуручный меч. Монстр сделал круг по комнате, выскочил через коридор на лестницу и моментально остановил поток спешащих на подмогу одержимых, устроив в подъезде жестокую бойню. Его хвост раздвоился и словно две огромные булавы уничтожал всех, оказавшихся рядом. Крики боли одержимых сливались с ревом монстра, но в квартиру к шаману больше не прошел никто. Потерявший всю шерсть Дима ринулся сразу на двух древних, что скрывались в телах благообразной пожилой пары. Григорий в Междумирье сошелся в бою тоже с двумя соперниками. Но это были молодые, лет по 500, синерогие демоны. Отсутствие опыта они с лихвой компенсировали напором и бесстрашием на грани безумства, как и большинство молодых воинов в любом из миров. Отбив очередной удар, Гриша ловко поднырнул одному из демонов под руку и на бегу чиркнул мечом по ребрам второго, оставив на теле противника глубокую рану. В этот момент первый демон напустил на себя морок и, превратившись в кудрявого розовощекого мальчишку лет 5-6, встал перед Гришей. Всего лишь миг понадобился Григорию, чтобы разобраться в обмане, но и этого мига оказалось достаточно для его противников. Резанный развернулся и воткнул в спину светлого демона клинок по самую рукоять, так что острие вышло наружу и разворотило грудную клетку, как таран разрушает крепостные ворота. Второй же, стряхнув с себя морок, подпрыгнул и точным сильным ударом отсек Грише голову. Падая на пол, тело вспыхнуло сине-зеленым огнем и сгорело до золы буквально за несколько секунд. Рэй Блэк разрубил своего противника от плеча до бедра и бросился на помощь Грише, но добежать ему не дали. Сразу двое древних тут же бросились на перерез и мощной атакой оттеснили чернокнижника в сторону. Александр тоже видел смерть друга, но и он не смог помочь, потому что, ослабев от большой кровопотери, сам начал пропускать удары воспрянувшего духом Леонардо. Но только толстяк почувствовал вкус победы, как по стенам пошла рябь, пол стал серым, а потолок выгнулся вниз огромной каплей. Первыми прекратили биться древние, встревоженно оглядываясь по сторонам. Шаман, не мешкая, перешел в мир людей, где его соперник с неожиданным проворством прыгнул в сторону окна, но, не долетев около метра, замер в воздухе. Пару раз неуклюже дернувшись, он остался висеть прямо напротив форточки. В комнате стало холодать. Изо рта у Александра пошел пар, и он обеспокоенно глянул на Машу. Девушка сидела за барьером у ножки стола и, широко раскрыв глаза, наблюдала за разыгравшейся в обычной городской квартире чудовищной битвой. Видя, что девушка может попытаться убежать, Александр крикнул ей во весь голос. «Мария, не вздумай выходить, пока ты там, тебя никто не сможет тронуть. Пожалуйста, ради девочек, не выходи за круг». Маша скользнула взглядом по своему соседу, которого и раньше-то было сложно назвать обычным. Потом взглянула на его обгоревшего до состояния головешки кота, что стоял на задних лапах с кухонными ножами перед двумя пенсионерами, вооруженными мачете, и закивала так сильно, что клацанье зубов было слышно даже через барьер. По обледеневшему полу не спеша шагали два старичка. Один из них был в длинном белом одеянии и с седой бородой. На втором красовался расшитый диковинными птицами и зверями черный халат. Этот второй был очень худощав, а его глаза, красные и напрочь лишенные зрачков, горели, как раскаленные угли. «Извини, страж Александр, что прервал твой бой», — обратился к шаману красноглазый. «Но этот недостойный сын Нижнего мира раньше бросил вызов мне, стражу Малику. Вызвал на бой, а сам обманул. Запер в человеческом теле и напал на тебя. К счастью, люди смертны, и потому я снова свободен. Я здесь. Так что извини, но этот грязный предатель принадлежит мне. И ему предстоит принять от меня суровое наказание». «Поклянись, что говоришь правду, и вовсе не собираешься спасти его от моего меча», — потребовал, тяжело дыша, Александр. «Клятва темного ничего не значит для светлого. Неужели забыл?» – удивился Малик. «Я не светлый и не темный. Я шаман, и я знаю цену слову. Клянись», – повторил требование крестоносец. «Клянусь перед лицом космоса, что я честен с тобой, юный страж», – с улыбкой проговорил Малик и вскинул руки над головой. Из его пальцев разлетелись красные молнии, и каждая из них ударила в кого-то из демонов. От удара молний они взлетели на полметра вверх и повисли в воздухе, будто куклы-марионетки. «Саша?» – вопросительно посмотрел на друга кот. «Беги, но в теле, мало ли», – кивнул ему в ответ Александр, и Дима, прихрамывая, посеменил в сторону коридора. «Да там все в порядке», – устало возразил Рэй. «Я бы не ушел, если бы не был уверен в силе моих охранных заклятий». «Плевать ему на твои заклятия. Он не к заклятиям спешит, а к Нине. Любовь, знаешь ли». Шаман присел на корточки и прислонился спиной к посеченной заклятиями и мечами стене. Боль в ране стала невыносимой, и бывший крестоносец попытался снова встать, чтобы дойти до спасительного источника. Но в его глазах помутнело, и несколько раз, схватив ртом воздух, шаман начал заваливаться на бок. Выроненный меч глухо ударился о пол, а следом за ним рухнул и сам Александр. Первой к нему бросилась Маша, напрочь игнорируя все предостережения о защитном барьере. Следом подбежал Рэй Блэк. «Да, Александр еще жив, а некромант уже тут как тут присматривается к бесходному телу», — засмеялся Малик. «Дядь Саша! Дядь Саша!» Маша пыталась пощечинами привести шамана в сознание и зажать его кровоточащую рану на боку хотя бы ладошкой. «Пустяк», — пожал плечами некромант. «Несем его к источнику. Там быстро оклемается, ему не в первый раз». Рэй и Маша подтащили обмякшее тело Александра к барьеру, а потом девушка одна доволокла его до стола, потому что барьер не пустил Рэя внутрь. «Великий дух», — обратился Малик к космосу, «разве ты не поможешь своему любимчику Александру? Я думал, ты его всегда прикрывал». «Я ему помогаю, когда есть возможность. Сейчас ее нет. Иначе зачем мне было создавать правила, которые я сам же и не соблюдаю?» — засмеялся Великий Дух. «А почему же ты не поможешь своему собрату, стражу?» «Ты же знаешь, космос, у меня нет власти над живым телом. Я больше по мертвецам». Едва соприкоснувшись с источником, тело шамана стало восстанавливаться. Раны затянулись прямо на глазах, но сознание так и не вернулось к нему. Маша со страхом смотрела на этого большого, сильного и такого беспомощного человека, который в это время и в этом месте единственный из всех точно не был ей врагом. А за барьером начался ужас. Все замершие люди снова пришли в движение, и комната наполнилась криками боли. Люди изгибались и кричали так, будто бы их ломали на средневековой дыбе. К тем, кто умирал от жестокой пытки, подходил старик с красными глазами и, дыхнув на трупы, сжигал их своим дыханием до золы. Смрад и чад поднимались к потолку и вскоре заполнили собой всю комнату, не попадая лишь за барьер. Медленно и с удовольствием замучив всех демонов в комнате, Малик подошел к Леонарду, единственному уцелевшему из предателей. Щелкнув пальцами, Малик вернул толстяку возможность двигаться и опустил его на пол, прямо перед собой. В очередной раз, не сумев вернуться в тело, шаман покинул барьер и быстрым шагом прошел через комнату в коридор. Ведь одни мы его отделяли целых 2 этажа. «Поздравляю, шаман! Ты умер! И в этот раз навсегда!» — крикнул ему в дорогу Малик, на секунду прекратив мучить предателя. «Можешь не спешить! Кот тебя не спасет! Он странник, а не хранитель!» Ничего не отвечая, Александр вышел на площадку и побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, но тут же почувствовал удар по лицу и вкус крови во рту. От сильных судорог он рухнул на ступени и ощутил всем телом, как пространство втягивает его, будто гигантский пылесос. В какой-то момент Александр оказался одновременно и там, и тут. Впрочем, где находится это «там», он так и не успел понять. Пройдя сквозь лестничный пролет, как через желе, шаман вновь оказался в своей квартире, рядом со своим же телом. Судя по удивленным взглядам и резко наступившему молчанию, его возвращение удивило даже великого духа, не говоря уже о Рее и Малике. В груди закололо, и Александр машинально положил руку на сердце. Поняв абсурдность ситуации, шаман посмотрел на свое тело и понял, что же послужило причиной столь необычных для духа ощущений. Пока Дима был с Ниной, пока Малик наслаждался местью, а Рэй Блэк беседовал с великим духом, Маша спасала жизнь шамана. Единственный обычный человек в этой квартире, она как могла реанимировала своего странного соседа, со всей силы пытаясь запустить его сердце. Долбила кулаком то по лицу, то по груди. Александр прошел за барьер и, оценив ситуацию, обнял девушку как раз в тот момент, когда она замахнулась. А когда Маша опустила руки вниз и ударила его в грудь, послал в ее пальцы небольшой заряд силы. Шамана рывком подбросила вверх, выгнула будто параболу, и он рухнул прямо в себя, ощутив дикую нестерпимую боль. Жизнь снова вернулась в тело стража. Увидев, как сосед открыл глаза, Маша с мольбой в голосе схватила его за руку. «Дядя Саша! Дядя Саша! Проводи меня домой! Они же там одни!» «С девочками все хорошо. Просто поверь, они не одни», – перехватил руки девушки шаман. «Их защищали боевой некромант и Пух». «Какой некромант? Какой Пух? Пойдемте скорее, просто я одна не пройду. Я их боюсь». Маша кивнула на Малика и великого духа. «Боевой некромант. Ты его знаешь как Андрея. Дядю Андрея. Вот он, в черных латах». Александр кивнул на чернокнижника. «А Пух – это твой кот. Поверь, он сегодня уничтожил бесов больше, чем я. Подожди минуту, побудь здесь, и я тебя провожу домой». Александр поднялся в полный рост и, все еще покачиваясь, шагнул за барьер к стражу Малику, который в этот момент прекратил пытки и начал беседу с Леонардом. «Кажется, ты проиграл. Устроить переворот – это сложнее, чем тискать ведьм на шабаше. Ты заигрался и познаешь мой гнев». «Что ты мне сделаешь, Малик? Сожжешь? Ну, жги. Я снова возражусь в Нижнем мире. Ты мне командир, а не хозяин». Леонард презрительно сплюнул на пол и с вызовом посмотрел на темного стража. Тот же, в свою очередь, бросил выразительный взгляд на великого духа и покачал головой. Затем примирительно выставил перед собой руки и с фальшивым подобострастием обратился к врагу. «Но как я, презренный, могу спорить с таким мощным и гордым демоном?» «Да, те, кого я сжег в мире людей, уже возродились в Нижнем мире. Ведь их обязанности по управлению природой никто не отменял. А вот тебя, о великий Леонард, я сжечь не посмею. И даже больше, я оставлю тебя в этом мире, как ты и хотел». Малик победно посмотрел на недоумевающих шамана и Машу. Потом на улыбающегося великого духа и договорил. «Оставайся же, Леонард, в Среднем мире, но лишайником, и жить тебе 3000 лет за Южным Полярным Кругом. Ну, а там поглядим». Затем темный страж хлопнул в ладоши, и демон начал уменьшаться в размерах до тех пор, пока не превратился в небольшую желтую деленку лишайника. Страж аккуратно потрогал его заостренным носком туфли, поднял с пола и спрятал в карман. «Унесу на Южный полюс и там высажу. У него будет много времени, чтобы раскаяться. Ну или сойти с ума», — Самым светским тоном пояснил свои действия Малик. «Эй, мичуринец, а просто его убить негуманнее было? К чему эта жестокость?» – окрикнул шаман Малика, на что тот резко возразил. «Кто бы говорил! Не надо было Рэю Карису с колдуном отдавать. Ты же знал, что ждет бедолагу у этого пастуха трупов. Так что не смей осуждать мои решения. Я так же, как и ты, вершу справедливость. Просто вижу ее по-другому, шаман». Малик резко вскинул руки вверх, и с пола поднялась вся пыль от сожженных тел. Бормоча скороговоркой заклинания, темный страж медленно свел руки над головой, и пыль тут же начала уплотняться, пока не стала черным, как графит, сгустком. Малик выкрикнул еще несколько заклинаний, и сгусток раскалился до малинового цвета, сжался еще сильнее и стал похожим на футбольный мяч. Остывая, мяч превратился в огромный необработанный алмаз, который Малик опустил на уровень глаз и нежно погладил со всех сторон руками. В местах его касаний на камне стали появляться грани, и вскоре он превратился в огромный синий бриллиант, который Малик протянул Александру и с усмешкой продолжил разговор. «Например, для меня вполне справедливо будет возместить тебе ущерб, который нанесли мои слуги. Но я это делаю, используя их тела. Будет ли для тебя справедливо принять такой камень, шаман? Камень из праха людей. Вот в этом и есть разница наших мировоззрений». «Я тоже знаю, чем отличается справедливость от добра. А потому принимаю камень в качестве твоих извинений и своей контрибуции. Артефакт такой силы – достойная плата, страж». Малик кивнул шаману, потом поклонился великому духу и создал черный сверкающий портал. Тьма в его глубине была такой насыщенной, что казалась бархатной и переливалась всеми оттенками черного. Темный страж шагнул в портал, но тут же подался назад и с ехидной улыбкой крикнул Рэю Блэку. «Некромант, у тебя же нет души и чувств. Тогда почему ты целые сутки молчал о готовящемся нападении? Что тебя смущало? Чего ты ждал? Шаман тебе этого не простит, ведь именно из-за твоей нерешительности погиб Григорий. А демоны не простят, что ты поднял на них меч. Прощай, Рэй Блэк. До скорой встречи в моем мире». С этими словами Малик ушел в портал, из которого дохнуло жутким холодом Южного полюса, и исчез, будто бы и не было его тут вовсе. В комнате тут же заметно потеплело, а через мгновение в дверях появился запыхавшийся Дима. От него сильно пахло паленой шерстью, и он был скорее дымчато-горелым, чем черно-рыжим. Припадая на заднюю лапу, кот проковылял к Маше. «С твоими дочками все хорошо, не переживай, Марфута. Они от нашего шума даже не проснулись. Подожди еще несколько минут. Надо уладить пару моментов». Кот легонько похлопал Машу по руке и улыбнулся усталой улыбкой победителя. «Стой! Дыма или Дима? Стой! Скажи, почему я и мои дочки оказались в центре этого чертова цирка уродцев? Этого мини-ада с говорящими котами, горящими людьми и еще черт знает чем. Почему? Хоть ты мне объясни». Кот вздохнул и посмотрел в глаза девушки. Потом обвел лапой разбитую до бетонных стен комнату и, медленно проговаривая каждое слово, отчеканил. «Под конец боя здесь и во дворе оставалось еще около 500 матерых боевых демонов. Безглазый дед уходил их и сжег до золы просто силой мысли. Силой мысли, Марфут. А всего год назад твоя дочка Анечка у меня на глазах заставила этого деда Мазая, из ада не вылезая, принять невыгодные для него условия. И спасла мою женщину прямо из ада». «Анечка?» – опешила Маша. «Анечка», – кивнул кот. «Страж, хранитель и шаманка. А Маришка – верховная ведьма, одна из владычиц круга ведьм. А ты говоришь, почему?» «Ну что ж, я, пожалуй, пойду», — заговорил великий дух. «Комиссар, тебе вернуть шерсть? Ну так, в качестве подарка». «Не надо», — кот выставил перед собой лапу с одним чудом уцелевшим когтем. «Сами справимся. Без твоих подачек, космос. Моя шерсть стоит меньше жизни Александра. Не стоит из-за нее нарушать так любимые тобой правила. В комнате повисло молчание, которое разрядил сам Великий Дух. Твой упрек справедлив, амулет. Но мы мыслим с тобой разными отрезками времени. Ты днями, а я эпохами. Если подмять все правила в угоду одному творению, то зачем тогда жили и живут остальные? В чем смысл книги судеб и неизбежности, если кто-то один, пусть даже Александр, будет всегда выходить сухим из воды в нарушение всех законов мироздания? Как видишь, он жив и без моей помощи. «Ты можешь быть 1000 раз прав, Создатель», — тут же ответил ему Дима. «Но это мой друг умирал у меня на глазах, и мне плевать, чем ты руководствовался, когда не стал ему помогать. Книгой судеб или инструкцией к деревянной лопате. Мне плевать». «Кто же тебя создал, такого вредного?» — с улыбкой покачал головой старец. Но Дима только дернул клочками шерсти на загривке и ничего ему не ответил. Космос развел руками и растворился в воздухе, даже не утруждая себя созданием портала. «Интересно, хоть кто-нибудь здесь дверями пользуется?» — задала риторический вопрос Маша. И, нервно засмеявшись, сама же на него ответила. «Наверное, никто». «Я пользуюсь». Рэй вложил меч в ножны и тут же изменил свой облик. Исчезли посеченные мечами латы, исчезла средневековая одежда из грубой темной ткани, и на их месте появились вполне современные брюки и рубаха, а также неизменный черный плащ с глубоким капюшоном. Некромант, не прощаясь, пошел к выходу, но его окликнул шаман. «Рэй! Можешь дать 3-4 своих куклы посвежее? Я тут, знаешь ли, ремонт в квартире хочу закатить. Нужны крепкие, неболтливые ребята». «Хорошо. Через час приведу тебе несколько кукол. Они все уберут и сделают любой ремонт. Но как быть с очевидцами? Их сотни, всем глаза не отведешь». «А я попробую». Шаман вложил свой меч в источник, так что снаружи осталась только рукоять. Увидев это, кот послал Маше воздушный поцелуй и встал на 4 лапы. В ту же секунду от меча волной разошелся яркий зеленый свет. Тогда шаман вытащил из источника меч и, взяв Машу под руку, повел ее прочь из своей разбитой квартиры. Пустой, отсутствующий взгляд красноречиво свидетельствовал о том, что память девушки о последних часах была стерта, как и у других жителей этого микрорайона. А шаман уже вел Машу по лестнице в квартире и что-то ей внушал ровным, спокойным голосом. Глубокой ночью квартира стража вновь обретала первозданный вид. Рэй Блэк медленно шел, читая заклинания из старинного громоздкого фолианта, и сразу в нескольких местах зала закружилась небольшими ураганами, которые, утихнув, превратились в книги из сгоревшего шкафа. Осколки стекол вернулись в рамы и вновь стали окнами, а входная дверь оказалась на своем месте. Вскоре пришла газель со строительными материалами, и в квартире закипел ремонт. Шаман с бывшим учеником работали наравне с 5 поднятыми, которыми лихо управлял кот. Пока куклы перестилали пол, маги сноровисто штукатурили стены и тут же их подсушивали небольшими огненными шарами. «Никогда не любил физический труд», — говорил Александр, не обращаясь ни к кому конкретно и сразу ко всем. «Но в самых сложных жизненных ситуациях именно тяжелая работа помогает мне абстрагироваться от действительности и взглянуть на проблему со стороны, по-новому. Работа, она как мыло, смывает с тебя все наносное, все неважное. Помогает из потребителя стать создателем и созидателем, увидеть мир без прикрас, понять самую его суть». «И какую суть ты понял, оштукатурив эту стену?» — без малейшей тени иронии спросил кот, вырывая зубами у себя с боков клочки обожженной шерсти. «Внушу Маше, что нужно уехать из города. Подальше отсюда. От меня. От источника. Пусть едет к родственникам в деревню. Иначе хранительницы не доживут до совершеннолетия. А Нину попрошу ехать с ними. Стать защитницей и моими глазами. Больше просить мне теперь некого. Извини». «Какая прелесть!» — удрученно покачал головой Дима. Тогда хотя бы оставь пуху способность превращаться в большого белого монстра. От него в бою пользы было больше, чем от некроманта. Да и мне так спокойнее, когда есть кому за Нину заступиться. Я не давал ему эту способность. И не мне ее забирать или оставлять. Пух всегда был некромантом. Поэтому он и обладает сознанием, что так долго ставило меня в тупик. Великий дух пробудил в нем истинную сущность. И теперь это навсегда. Белый котодемон Пух. Звучит как название книги. Чудные дела. От меня и его демонство тоже было скрыто. А когда ты собирался осчастливить нас с Ниной этой благой вестью о хождении в народ? А я не собирался вовсе. Я даже и не думал об этом. Ну, пока ты меня не спросил, какое решение я принял. Я в это время думал о том, что Иван так ни разу и не взял с нас денег. А стройматериалы возит лично и по первой просьбе, да и вопросов не задает. А ремонт после боя у нас почти каждый месяц. «И не возьмет», – махнул лапой кот. «Ты уж за это не печалься, шаман. С моей помощью Ивана Евгеньевича теперь никто из крупных покупателей или поставщиков не кидает и не подводит. Все расчеты проходят точно в срок и в полном объеме. А что ему прибыль, а нам вот цемент, плитка, да обои. Все по-честному». «И чем ты умудряешься угрожать должникам?» – полюбопытствовал у кота Рэй, отступив на шаг от стены и критически оглядывая свою работу. В это время пара молчаливых кукол, хрустя костями, принесла диван и установила его на свеженастеленный пол. Кот тут же запрыгнул на свое любимое место и сел, обернув хвост вокруг себя. «Ну что ты, чернокнижник, я и угрожать-то не умею. Просто прихожу к ним в полночь, сажусь на грудь, да и рассказываю в лицах ту часть уголовного кодекса, где о мошенничестве написано. Самый жадный раз даже экстрасенсов вызывал, чтобы ночью они охраняли от меня. Ты бы видел, как они впятером ломились в одну дверь и как звали попа, когда я поздоровался и спросил, чему равен синус альфа плюс один. Видишь, как все боятся высшей математики?» «Ну да, Дима, ну да. Хотя, думаю, Гегель напугал бы их не меньше. Шаман, а что бы изменилось, если бы ты узнал о нападении сразу, а не через сутки?» Снова орудуя мастерком, обратился некромант к Александру. Тот тоже отступил на пару шагов и придирчиво посмотрел в свою часть стены. «Я бы ударил первым. И ударил не здесь, а в Нижнем мире. Погибшие в мире людей демоны возвращаются домой, а погибшие там умирают навсегда. Бедность и больше всего боятся богатые, болезни – здоровые, а смерти – бессмертные. Если демон пришел к тебе, он навяжет свои условия, а если ты пришел к нему первым, то диктуй свои. Год назад страж Малик принял Анины условия и отпустил Нину, потому что испугался поражения и смерти. Леонард бы испугался меня еще быстрее. Значит, в смерти Григория виноват я? Значит, ты. Ни одна решительная глупость не принесла столько бед, сколько глупая нерешительность. Ладно, это уже случилось. Предлагаю после ремонта переместиться на берег реки и на костре воздать жертву добрым духом. Да и самим подкрепиться шашлыком на свежем воздухе, теплой осенней ночью. Там и решим, как нам дальше жить в новых условиях. «Вы как? Поддерживаете?» «Мы за», — с мурчанием ответил кот, предвкушая ужин на природе. «Куда мы теперь, друг без друга? Мы же теперь как Маркс и Энгельс, да, негромант?» Рэй меланхолично пожал плечами.